вампиры, ерунда на блюде. А девчонка в маске прячется за стенкой, чтоб на всех напасть. Мужики из работы топчут остановку, мерзнут от мороза. Очень непонятно получать зарплату в вашем Холливуде. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу. Молота и серпа, Бэтмена и Робина никогда не знал. Баба Нюра, хватит оперу на мыло, это нас убьет. Дедушка со стенкой прячется, боится, что придут вампиры и сожрут, наверное, и поют на ломаном американском. Поэтому наши лиры, поэтому наши лиры. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу. А мне твоя виндетта просто сигарета, докурю и брошу я. Подходит.